Второе. Преобразованная система Фихте. Эпоха жаждала, требовала жизни духа. Так как дух ушел обратно в самосознание, но ушел в него как бессодержательное «я», сообщающее себе некоторое содержание, наполнение лишь через конечные единичные существа, которые сами по себе суть ничто, то ближайшей ступенью служит знание этого наполнения самосознания в нем самом, знание содержания, взятого само по себе, знание его как содержание, которое, будучи проникнуто самосознанием, есть самосознательное духовное содержание, или, иными словами, содержательный дух. В своих позднейших философских произведениях, не имеющих философского интереса, Фихте поэтому оперировал словами «вера», «надежда», «любовь», «религия». Дал философию для большой публики, философию для просвещенных евреев и евреек, статских советников, разных коцебу. Он говорит популярно: «Неконечное «я» существует, а божественная идея есть основа всякой философии. Все, что человек делает своими собственными силами, ничтожно. Всякое бытие живо в самом себе деятельно, и нет другой жизни, кроме бытия, и нет другого бытия, кроме Бога. Бог, стало быть, есть абсолютное бытие, абсолютная жизнь». Божественная сущность также и выходит за себя, открывает и проявляет себя. Это мир. Это непосредственное единство самосознательного «я» с его содержанием, или, иначе говоря, дух, который лишь созерцает свою самосознательную жизнь и непосредственно знает последнюю как истину, проявляется затем в страстных поэтических и пророческих тенденциях, в уродливых побегах фихтовской философии. Третье. Основные формы, находящиеся в связи с фихтовской философией. Что касается содержания, которое «я» получает в философии Фихте, то, с одной стороны, слишком уж бросались в глаза его полнейшая бездуховность, деревянность и, чтобы сказать настоящее слово, нелепость, чтобы можно было остановиться на нем. При этом нарастало также философское сознание как односторонности и недостаточности принципа этой философии, так и необходимости того, что содержание оказалось именно таковым. Но, с другой стороны, в этой философии выдвигалась как сущность самосознания, не чужое другое самосознание, а «я», представляющее собою обозначение чего-то такого, чем являются все люди, и что находит себе отзвук в действительности всех. Таким образом, фихтовской точки зрения субъективности был придан не по-философски разработанный оборот – и она получила свое завершение в формах, которые, принадлежа области философии чувства, отчасти оставались в рамках выставленного Фихте принципа, отчасти же представляли собой устремление выйти за пределы субъективности «я», хотя они оказались неспособными к этому шагу. А. Фридрих фон Шлегель. У Фихте граница все снова и снова порождается. Но так как я чувствует потребность прорвать эту границу, то оно реагирует на нее и дает себе покой внутри самого себя. Последний должен быть по замыслу конкретным, но на самом деле он есть лишь некоторый отрицательный покой. Это первая форма, ирония, имеет своим главным глашатаем Фридриха фон Шлегеля. Субъект знает себя здесь внутри себя абсолютным, и все другое является для него суетным. Он умеет снова разрушить все те определения относительно права и добра, которые он сам для себя устанавливает. Все он может налгать себе, обнаруживает, однако, лишь суетность, лицемерие, наглость. Ирония сознает свое господство над всяким содержанием. Она ни к чему не относится серьезно, представляет собою игру со всякими формами. Другой аспект представляет собой то, что субъективность бросилась в объятия религиозной субъективности. Отчаяние в мышлении в истине и во в себе и для себя сущей объективности, равно как и неспособность сделать себя твердой и самодеятельной, привели благородную душу к тому, чтобы положиться на свое чувство и искать в религии чего-то твердого, прочного. Ей представилось, что этим твердым, этим внутренним удовлетворением являются вообще религиозные чувства. Это влечение к чему-то твердому бросило многих в объятия положительной религиозности, ввергло их в католицизм, суеверие и признание чудес, дабы найти нечто прочное, так как внутренней субъективности все представляется шатким. Она хочет со всей душевной силой обратиться к положительному, склонить голову перед положительным, броситься в объятиях внешнего, и она чувствует в себе внутреннее понуждение к этому шагу. Б. Шлейермахер. И наоборот. Бывает, что «я» находит в субъективности и индивидуальности собственного миросозерцания свое наивысшее тщеславие, свою религию. Все различные индивидуальности имеют Бога в себе. Диалектика представляет собою сильнейшее орудие самовозвышения и самосохранения. Если для философского самосознания главным является диалектика, то для общего образования чужой интеллектуальный мир потерял всякое значение, перестал быть в какой-либо мере истинным. Этот мир составлен для него из божества, которое принадлежит по времени прошлому, существовало как отдельное существо в пространстве из некоего мира, который находится по ту сторону действительности самосознания и из мира, который должен еще наступить и в котором самосознание только впервые достигнет своей сущности. Дух образования покинул этот мир и больше уж не признает ничего такого, что было бы чуждо самосознанию. В согласии с этим принципом духовная живая сущность и переместилась в самосознание, и оно полагает, что знает единство духа непосредственно из самого себя, и что благодаря этой непосредственности его знание носит поэтический или, по крайней мере, пророческий характер. Что касается поэтического способа знания, то эта точка зрения мнит, что обладающий им знает о жизни и личности абсолютного непосредственно в некоем созерцании, а не в понятии. Мнит, что он потеряет целое, как проникающее себя единство, если он не выразит его поэтически, мнит, что это выражаемое им поэтически представляет собою созерцание собственной жизни самосознания.